с определенной или неопределенной чистотой, но все равно нужно обращаться к людям, напоминая им о надвигающихся событиях и тем самым подталкивая их к необходимости принятия решения, быть или не быть. Сейчас как никогда эта шекспировская фраза звучит очень актуально и даже очень грозно, напоминая людям о том, что выбор, от которого все отмахиваются или просто не хотят слышать, необходимо будет сделать каждому, оказавшемуся во время квантового перехода в материальном мире. Конечно, квантовый переход коснется каждого человека, в каком бы мире он ни находился, но более всего достанется людям материального мира, или другими словами, людям, которые находятся в материализованном состоянии. Но здесь уже ничего не поделаешь. Я как раз думаю, что люди, оказавшиеся в этот период на Земле, просто счастливые люди, и только хотя бы от того, что такое эпохальное событие требует концентрации собственных сил и возможностей, а также пересмотра взглядов человека на смысл жизни и, конечно, на мир, окружающий его. Разве не интересно, когда на ваших глазах мир начинает приобретать совершенно новые формы, а присутствующий в этот момент на Земле человек начинает осязать то, что было ранее ему недоступно в познании миров? Я пока даже не могу передать или рассказать о том, что с вами будет происходить, но то, что вы увидите или почувствуете в новом материальном физическом мире, превзойдет все ваши самые смелые ожидания. Можно смоделировать эти условия вашего будущего состояния примерно так. Представьте себе человека, когда-то плохо видевшего, но получившего стопроцентное зрение после операции. Такой человек может даже потерять сознание от полноты зрения, от картины открывшегося мира, потому что сознание не может сразу воспринять такой большой объем информации. Примерно то же будет происходить и с вами при квантовом переходе, когда третий глаз, а лучше сказать собственное зрение человека, позволит увидеть глубины тонких миров. Поэтому я должен сказать вам, что квантовый переход — самая настоящая реальность, пройти которую придется каждому человеку и со светлой душой, и с темной душой, и праведнику, и грешнику. Но все, увидев свою жизнь как бы со стороны, должны будут понять, оценить ее и пройти врата, разделяющие миры. Квантовый переход в этом отношении есть действительно врата, разделяющие миры, и пройти их придется каждому человеку. Так устроен мир. Так устроена система миров, что принятие решения, где быть и кем быть, есть продолжение пути формирования человека как энергетической сущности нового энергетического пространства и одновременно есть путь к спасению. То, что вы получаете сейчас от меня, есть самая настоящая, живая информация о вашем будущем, о вашем пути в новый мир и об одной единственной возможности, которая зовется спасением. Повторяю, что я, Создатель, выбрал для этого из вашей толпы человека, который предопределит путь ваш в будущее и поведет вас туда, где есть или наступит мир, приближением которого я, Создатель, занимаюсь уже много лет. Вы должны знать, что время ваше, ваше трехмерное пространство, существующее только в материальном мире, уходит в прошлое, а ваше сознание должно будет воспринять уже новый мир, имеющий больше пространств и больше информации о мирах вечности. Человек плохо знает свой мир. Он так и не смог адаптироваться к условиям материального физического мира. Поэтому то, что он узнает или получит от меня, перевернет его представление о вечности, сформированное в сознании человека за тысячелетия пребывания в материальном мире. Тот эволюционный уровень, который человек достигнет в одночасье, есть новое мышление, есть новое восприятие мира и осознание смысла своего пребывания в вечности. Поэтому и откровения были названы как откровения людям нового века. И только потому, что, оставляя связь человека с прошлым, открываются новые возможности человека, взгляд которого вдруг может проникать за горизонт и начинает видеть там, в зазеркалье. Дух и духовность перестанут быть понятиями виртуальными и станут инструментом познания мира. Постепенно, но не сразу, будут открываться небывалые способности человека, уже полубожественного создания или сущности, перешагнувшего проблемы и возможности материального мира и входящего в новый мир высоких вибраций. Я еще раз хочу подчеркнуть, что нет и не будет судилища, но выход из темной комнаты на свет есть тоже испытание. И не каждый сможет увидеть этот свет, потому что для некоторых людей будет проще закрыть глаза от такого яркого света истины. Квантовый переход есть свет истины, который должен постичь каждый человек, а постигнув, сделать выбор своего пути. Я опять обращаюсь к вам с одними и теми же словами и говорю о том, что выбор — самостоятельный выбор. За человеком, за вами остается право принять этот свет или отказаться от него. Я предлагаю вам новый мир. Я предлагаю новую ступень развития вашей эволюции, но требующую от вас не созерцания, а трудной и одновременно великой работы над собой, над своим сознанием и душой.